паутинка слез, твои глаза, скрываясь от огня, растворяя боль, бежишь туда, туда, где нет меня. Бери все, что хочешь. Ты только не спи, а то ветер не сможет секрет рассказать, твои слезы храня. Бери все, что хочешь.